Отец Георгий Отшельник. Отец Георгий родился в городе Сике в Сифонии в 1922 году. Его мирское имя было Иоанн. Имя Георгий он получил в ангельском образе, когда родился духовно на соседнем Афонском полуострове в уделе Божией Матери. Он жил на Святой Горе, подобно птице небесной, под открытым небом, как под куполом Дома Божия, потому что у него не было своей хижины, как у других отцов. Благодаря добродетели нестяжания, освободившись от суеты и поработив себя любви Божией, он странствовал по всему Афону, как добрый бродяга Христов. Все его имущество составляла истертая одежда, которую он носил зимой и летом. Ноги он обматывал какими-то тряпками, служившими ему вместо носков, чтобы не текла кровь после стояния на молитве и лазанья по вершинам и ущельям, куда он уходил, желая уединения. В то время как его душа все больше соединялась с Богом, одежда все сильнее рвалась. В конце концов, она стала похожа на крылья, ибо старец имел благодать Божию. Когда отец Георгий сидел среди ежевичных кустов и ел ежевику, его можно было принять за большого орла. Летом он кое-как перебивался на ежевике и смоквах, а зимой, когда почти ничего нельзя было найти, ему приходилось туго, потому что уже в ноябре отходят земляника и каштаны, и остаются одни лишь желуди да кое-какая трава. Вареную пищу он вкушал только на престольные праздники в монастырях, расположенных в северо-восточной части Святой Горы, куда он время от времени наведывался. Обычно он приходил накануне праздника и помогал или на кухне, или в уборке обители. Все вокруг ему только давали приказания, считая его умственно недоразвитым. Но если кто-нибудь узнавал его поближе, то себя начинал считать недоразвитым, а отца Георгия — богопросвещенным. Он в любую минуту был готов исполнить волю всякого. То один звал его: «Георгий, иди сюда», то другой: «Георгий, иди сюда». Тот всегда отвечал: «Благословите», и бежал, куда его звали. Так продолжалось с утра до вечера. Никто не обращался к нему «отец Георгий», но «Георгий». Несмотря на усталость, вечером он не шел в Архандарик, гостиницу, чтобы отдохнуть, а располагался снаружи притвора, растягиваясь на мраморе, как мертвый со скрещенными руками. Таков был его устав и летом, и зимой, и всегда в одной и той же одежде. Все времена года для отца Георгия были одинаковыми, потому что он жил уже в раю, и любовь Божия то согревала его, то давала прохладу. Словно по тревоге он быстро вскакивал с места, где лежал, и начинал молиться, неподвижно стоя на протяжении многих часов, словно статуя. Когда я, живя еще в монастыре, впервые познакомился с ним, то, будучи новоначальным монахом и имея мирские критерии для оценки людей, принял его за сумасшедшего, как и все миряне и некоторые монахи. Однажды даже позволил себе сказать, что он сумасшедший. Когда это услышал отец Герман, старейший и добродетельнейший монах обители, то сделал мне строгое замечание: «Он святой, но юродствует Христа ради». С той поры я начал относиться к нему с большим благоговением. Наблюдая за ним, я вскоре сам убедился, что он действительно святой. Приходя на праздники в монастырь, он причащался и оставался в обители до вечера, чтобы помочь монахам, а затем уходил, не взяв с собой ничего на благословение. Поэтому у него не было ни котомки, ни карманов. Он жил в саду Божией Матери, подобно птице. Такого великого самоотречения я не встречал ни у кого из отцов. Отец Георгий полностью предал себя в руки Божии и потому чувствовал себя в полной безопасности, охраняемый самим Христом, а также испытывал бесконечную радость, которую не в состоянии было вместить. Его сердце, окрыленное божественной любовью, заставляло его скитаться по горам. Старец Паисий, говоря о божественной любви, употребляет здесь слово «эрос», которое святые отцы употребляли для обозначения наивысшей степени любви человека к Богу. Смотрите, например, святой Григорий Ниссский, 13-я беседа на «Песнь песней», святой Дионисий Ареопагит о божественных именах, святой Максим Исповедник с холей на божественные имена и так далее. В другой своей книге «Послание» отец Паисий пишет: «Те же, которые живут духовной жизнью померски, то есть когда у них постоянная Пасха, и они не переживут сначала Великой Четыредесятницы и Распятия, не могут духовно воскреснуть и полюбить Христа, потому что сами не пострадали, чтобы почувствовать Христовы страдания, которые Он претерпел ради нашего спасения, чтобы умилиться от любви Христовой и сойти с ума от божественного эроса, поглотившись небом». Итак, когда человек не продвигается по естественному пути духовной жизни, распятия, воскресения, чтобы пережить пасхальное духовное состояние, он еще более несчастен, чем миряне. Ибо миряне как-то могут понять, что значит божественный эрос, тогда как те, которые отправились в путь к небесной любви и высшим радостям, из-за того, что обращаются также и к мирским радостям, остаются на середине дороги, подобно жене Лотовой, а потому их сердце бесчувственно, как камень, и они искушаются самим выражением «божественный эрос», когда встречают его в книгах нашей Церкви. Его сердце, окрыленное божественной любовью, божественным эросом, заставляло его скитаться по горам. Он брел, куда глаза глядят, в хорошем смысле слова. Он всегда пребывал в радости. Часто он говорил вещи, которые люди, не могущие их понять, считали несуразностями. Однако его слова имели свой смысл. Встречаясь иногда с людьми, которые могли подозревать о его подвижничестве, он говорил: «Еда – жизнь, постсмерть, еда – жизнь, постсмерть». Конечно, когда кто-нибудь это слышал, начинал думать, что перед ним чревоугодник. То же самое впечатление он производил на людей, когда ему случалось есть в трапезной, потому что намеренно ел как чревоугодник. Если на стол подавали яйца, он умудрялся перепачкаться ими, а поскольку он никогда не умывался, то казалось, что он постоянно ест яйца. Когда кто-либо задавал ему духовные вопросы, он отвечал очень рассудительно, но если видел, что другие им восхищаются, начинал говорить всякую несуразицу и морочить голову. Особенно он подчеркивал важность смирения и послушания. Поэтому, несмотря на то, что его разум уже давно был подчинен воле Божией и воле других людей, он вновь почувствовал необходимость святого подчинения и опять поступил послушником к одному старцу, у которого от менингита повредился рассудок, с тем, чтобы ухаживать за ним и с помощью безрассудных приказов старца еще больше отсекать свою волю. В тот период, когда он как послушник жил вместе с больным старцем, я впервые увидел отца Георгия с котомкой. В конце концов, старец прогнал его. Получив награду за свое послушание, он вновь ушел в горы. С течением времени отец Георгий становился духовно все более зрелым, и некоторые отцы начали об этом догадываться. Из-за этого он стал производить бесчинство, в том числе и перед официальными лицами. Однажды отец Георгий увидел жандарма, на Афоне существует своя местная жандармерия, поступавшего несправедливо, и дал ему 2-3 тумака. Этого оказалось достаточно, чтобы о нем сложилось мнение как о сумасшедшем, и чтобы его отправили в сумасшедший дом. Врачи тщательно обследовали его, но ничего у него не нашли и отпустили. Однако у него остался диплом сумасшедшего, с которым он стал чувствовать себя намного свободнее. Таким способом человек Божий осмеивал суету мирскую. Нам неизвестно, где он находится сейчас. Я пробовал было что-то разузнать о его местопребывании, но никто ничего не знает об этом. Отошел ли он на небо, жив ли еще? Его следы потерялись. да будут с нами его молитвы. Аминь.